«Как он меня ненавидит», — сказал рыжий. «И как он любит тебя, Мэйзи». «Вот еще глупости. Конечно же, я знаю, что Дик ко мне очень привязан. Но ведь он занят своей работой, а я своей». «Да, он к тебе привязан и, думается мне, готов признать, что у импрессионизма все же есть известные достоинства. Но, Мэйзи, разве ты сама не видишь?» «Не вижу? Чего ж я не вижу?» «Да ровно ничего. Поверь, если б я могла приковать взгляд какого-нибудь мужчины так, как ты приковала его нежный взгляд, я просто не знаю, чего бы я только не сделала». «Он меня ненавидит». «Ох, как ненавидит!» Она была не совсем права. Ненависть Дика смягчилась от благодарности, а через несколько минут он и думать забыл о рыжей девице. В душе осталось лишь чувство стыда, которое терзало его, когда он шел через окутанный туманом парк. «В который-нибудь из таких дней быть беде», — сказал он, закипая кровью. «Но Мэйзи не виновата. Напротив, она по-своему права, совершенно права. И я не могу ее ни в чем упрекнуть. Эта история тянется без малого 3 месяца. Всего-навсего 3 месяца. А ведь мне пришлось 10 лет биться, как рыба об лед, чтоб только понять, хотя бы приблизительно понять, как надо работать». «Да, это истинная правда. Но тогда мне не подпускали шпильки, не скребли меня скребками и не шпыняли каждое воскресенье. Ох, милая моя малютка, уж если я когда-нибудь настою на своем, кому-то из нас придется несладко». «Ну нет, она не такая. Перед ней я всегда останусь круглым дураком, вот как сейчас. В день своей свадьбы я отправлю эту рыжую тварь, она омерзительна. А покамест пойду к Торпу да отведу душу». За последнее время Торпенхау уже не раз пытался читать Дику нотации, внушая ему, что легкомыслие грешно. И Дик выслушивал все это без единого слова. В первой неделе после того, как началось его искушение по воскресным дням, он с головой ушел в работу, прилагая неимоверные старания к тому, чтобы Мэйзи, по крайней мере, могла всерьез оценить его художественное мастерство. Но ведь он сам поучал Мэйзи не интересоваться ничьими картинами, кроме ее собственных. И она безоговорочно усвоила эти поучения. Она следовала его советам, но нисколько не интересовалась его картинами. «От твоих полотен исходит запах табака и крови», — сказала она однажды. «Неужели ты не способен рисовать никого, кроме солдатни?» «Я могу написать твой портрет, да такой, что все ахнут», — подумал Дик. Это было еще до того, как рыжая девица безжалостно отсекла ему голову. Но вслух сказал только: «Ты уж меня не обессудь». И потом целый вечер он выматывал душу из Торпенхау, кощунственно понося распроклятое искусство. Вскоре, сам того не замечая и не желая, он утратил всякий интерес к собственной работе. Ради Мэйзи, ощущая в то же время потребность сохранить свое достоинство, которое он, как ему казалось, терял с каждым воскресеньем все более, он не позволял себе сознательно унизиться до низкопробной почкотни. Но коль скоро Мэйзи пренебрегла даже самыми лучшими его картинами, он вообще забросил работу и лишь убивал время, считая дни от воскресенья до воскресенья. Недели тянулись в полнейшем безделье, и Торпенхаус сперва таил свое возмущение в глубине души, а потом в один из воскресных вечеров, когда Дик вернулся, совершенно изнемогший от того, что долго и мучительно сдерживал свои чувства к Мэйзи, напустился на него, осыпая упреками. Были сказаны ругательные слова, после чего Торп удалился держать совет с Нильгао, который случайно зашел к нему потолковать о политике европейских держав. Стало быть, он вконец обленился. Раздосадован и махнул на все рукой, осведомился Нильгао. Ну, едва ли это причина для беспокойства. Вероятнее всего, Дик просто дурит из-за какой-то девчонки. Ну что ж, в этом хорошего? Ровно ничего. Она может сбить Дика с пути, и до известного времени работа его пойдет прахом. Она может даже в один прекрасный день пожаловать прямо сюда и устроить сцену на лестничной площадке. В подобных случаях надо быть готовым решительно ко всему. Но покуда Дик сам про нее не расскажет, лучше его не трогать. У него очень трудный характер. Еще бы. И это, к сожалению, хуже всего. Но он такой своенравный, самоуверенный, кого угодно пошлет ко всем чертям. Со временем жизнь выбьет из него дурь. В конце концов, он поймет, что невозможно весь свой век носиться по бурному жизненному морю, имея при себе лишь вымазанную липкими красками палитру да бойкую кисть. Тебе он очень дорог? Будь моя воля, я принял бы на себя все невзгоды, уготованные ему по заслугам. Но беда в том, что никому не дано спасти своего ближнего. Это справедливо. Только здесь беда похуже, потому что нет увольнительных в эту войну. Дик должен сам пройти суровую школу, подобно всем нам. К слову, раз уж речь зашла о войне, весной на Балканах начнутся бои. Это давно не новость. Но любопытно узнать, удастся ли нам отправить туда Дика, когда придет пора. Вскоре явился сам Дик, и ему задали этот же вопрос. «Дохлый номер», — обронил он отрывисто. «Мне и здесь хорошо. А от добра добра не ищут». «Да неужто ты всерьез принимаешь ту шумиху, которую подняли вокруг тебя газетные барзописцы?» — спросил Нильгао. — Ведь через какие-нибудь полгода твою известность ожидает самый печальный конец. Публике надоест твоя манера, и она пожелает чего-нибудь посвежей.